Глава 16. Отдам напарницу в добрые руки. Если Мэйлин и удивилась, что нам пришлось вернуться назад, то вида не подала. Она вообще была крайне молчалива и задумчива. И мне казалось, что именно сейчас ее мысли заняты тем, что она ищет причину поведения Саурона. Что ж, если я найду какую-нибудь информацию в письме у Орлоу, возможно, я с ней поделюсь. Когда вдалеке показался небольшой двухэтажный дом с красной покатой крышей, я замедлился. «Мы почти пришли», – произнес громко, выводя Мэйлин из состояния задумчивости, и усмехнулся, увидев, как она стремительно поменялась в лице. «О, это растерянность в глазах. Ну же, милая, пора заканчивать свою игру». «Думаешь, я поверю, что ты действительно собралась жить у Кайла?» «Это его дом?» Спокойно поинтересовалась она. «Да». «Спасибо, что проводил, Лайон. Но дальше я, пожалуй, справлюсь сама». «Ну, раз я уже вызвался тебя проводить, то передам тебя исключительно в руки Кайлу». Я послал ей милую улыбку и наткнулся на ее вежливо вымученную. «Спасибо тебе за заботу. Лучше бы проявил свою галантность, когда я только приехала сюда». «Лучше поздно, чем никогда. Ведь так?» Но как только мы подошли к углу дома, Мэйлин остановилась. «Лайон, а почему я не могу пойти к Нори?» «Потому что...» Улыбнулся, понимая, что мой план сработал. Сдалась рыжая кошка. «А если серьезно?» «Мне она не нравится. Эта милая старушка скрывает очень много таких же древних, как и она, тайн. Я в этом уверен». «Это не аргумент», – парировала Мэйлин. «Очень серьезный аргумент. В этом городке происходит что-то странное, а ведьм тебе и на работе хватит. Держись от Норы подальше, мой тебе совет». «Ты тоже скрываешь много секретов. И от тебя мне тоже нужно держаться подальше». «От меня тем более держись подальше. Я еще хуже Норы. Потому что...» Я не успел договорить, потому что Мэйлин резко схватила меня за рукав и потянула за угол дома. И все, что я успел увидеть, это то, как открывается входная дверь в доме Кайла. «Тш!» – прошипела она, приложив к моим губам палец. Я усмехнулся и показал в сторону двери пальцем. «Мол, иди, чего же ты?» И в ответ получил гневный взгляд. «Я передумала». Едва слышно шепнула она. «Трусиха, а еще сыщик». «Еще раз поцелуешь ее, Кайл, и я за себя не ручаюсь». Раздался женский голос за углом, и Мэйлин попыталась выглянуть, но я тут же отдернул ее назад. «Почему-то мне не хотелось, чтобы она наблюдала за чужими секретами. Видимо, во мне взыграла мужская солидарность. Кайл ведь тоже имеет право на личную жизнь». Даже если он выпроваживает одну из своих любовниц, Мэйлин не обязательно совать туда свой женский носик. «Мне казалось, что мы пришли с тобой к пониманию и перемирию», – произнес Кайл. За углом наступила звенящая тишина, а потом послышался звук поцелуя. Увидев, как Мэйлин поморщилась, я не смог сдержать улыбку. «О нет, у нее определенно нет любовника в Леймаре». Она вообще, интересно, целовалась когда-нибудь? Я перевел взгляд на ее приоткрытые губы. Отчего-то именно сейчас мне захотелось это проверить. «Все, мне пора», — снова раздался женский шепот. «Ого», — протянул Кайл, и снова послышался звук поцелуя. Жаркого и очень длительного, приглушенного женскими стонами, отчего на лице Мэйлин отразилось отвращение. «Ну да, слушать не так приятно, как целоваться. В этом она права». «Все, Кайл!» Девица, судя по всему, все же смогла оторваться от моего друга. «И прошу, не делай глупостей. Я попробую поговорить с отцом». «Постараюсь, Эстри». Раздался звук быстрых женских шагов по вымощенной камнем дороге, сопровождаемой стуком каблуков. Мэйлин была напряжена, как струна. И оставалась в таком состоянии, пока Кайл не скрылся в доме. И за ним не захлопнулась дверь. «Ну и чего ты замерла, сыщик в юбке?» – усмехнулся я. «Хочешь еще побывать на чужих свиданиях? Мы можем прогуляться по городу. Сейчас самое время для...» Замолчи!» Фыркнула Мэйлин и выдернула из моих рук свой саквояж. И, не дожидаясь очередной колкости, быстро зашагала прочь. «О, неужели несравненно М. Брукс ревнует Кайла? Вот так новости!» «Мэйлин!» Я догнал ее и снова забрал у нее саквояж. «Я солгала тебе, чтобы не оставаться с тобой под одной крышей, ясно?» Протараторила она, даже не пытаясь скрыть своего раздражения. «Вполне. Сразу честно ответить не могла?» «Нет». «А зря». Я усмехнулся и зашагал в сторону Проун-стрит. «Пошли. Я знаю, где тебя поселить. Поживешь пока у одной женщины». «Очередная любовница?» «Нет, подруга». «Я думала, что ты дружишь только с Кайлом». «С ним я только работаю. Наши отношения далеки от дружеских. А вот дружу я только с Элли». Смешок, который издала Мэйлин, явно говорил о том, что в мою дружбу она не особо верит. «Не говори, пожалуйста, Кайлу о том, что мы стали свидетелями его свидания». «Если ты перестанешь мне лгать, тогда не скажу». «Договорились». Голос ее показался мне более жизнерадостным. «Потому что мне так стыдно за то, что мы подслушивали». «Расслабься, Мэйлин. Тебе не стыдиться нужно, а радоваться за друга. Готов поспорить, что завтра его улыбка будет сиять на весь отдел и будет освещать всю Проун-стрит». «Почему?» «Эстри, это та самая бывшая невеста Кайла. И, судя по всему, они все же пришли к пониманию». «О, голубые глаза округлились». «Значит, она говорила обо мне? Чтобы Кайл больше меня не целовал?» «А ты расстроена? Ну, хочешь, мы подыщем тебе кого-нибудь, кто будет тебя целовать, если от этого увеличится твоя работоспособность». «Нет, спасибо». «Целоваться гораздо приятнее, чем слушать». «Я знаю», — фыркнула она, гордо подняв подбородок. «Да, а по твоему выражению лица, которое было у тебя еще 5 минут назад, этого не скажешь. И с кем ты целовалась?» «Не твое дело». «Как это не мое? Мы же напарники». Я все же рассмеялся, не в силах спокойно смотреть на грозное лицо моей спутницы. Я готов был заключить пари о том, что будь саквояж сейчас в ее руках, она бы непременно обрушила его на мою голову. «Ну, так с кем ты целовалась?» Продолжал я. «Твой первый опыт. Что за артефакт это был? Ты же на них училась?» «Заткнись!» 37 мужчин в отделе. И неужели никто не украл у несравненной М. Брукс поцелуй?» «О, если бы глазами можно было убивать, я был бы уже мертв. Она определенно кошка. Кошка, которая готова добавить моему лицу еще царапин, если я не замолчу. Но была проблема. Я не хотел молчать». «Мэйлин». Протянул, растягивая ее имя. «Не молчи». Мы уже обогнули парк и остановились у небольшого деревянного дома, выкрашенного коричневой краской. «А знаешь что, Лайон?» «Что?» «А поцелуй меня». «Что?» Мой веселый настрой как ветром сдуло. «Поцелуй меня». Хоть Мэйлин была серьезна, но губы ее тронула хитрая улыбка. «Я хочу сравнить твой поцелуй с остальными. И мне интересно, ты так же ужасно целуешься, как и ведешь себя?» «А если наоборот? Если тебе понравится?» «Тогда ты будешь третьим в моем списке. Первое и второе место уже заняты». «Что? Какой к черту список?» Я, конечно, был не против оценить ее умение, но был не готов, что она начнет продираться к моим. А ведь правду она мне все равно не скажет. Я быстро постучал в дверь, и с обратной стороны раздались медленные шаркающие по полу шаги. «Элли, это Лайон!» Крикнул громко, зная, что у моей лучшей подруги в последнее время не очень хорошо со слухом. Дверь отворилась с протяжным скрипом, и показалось нахмуренное морщинистое лицо. «Я на тебя еще обижена!» Пробурчала Элли вместо приветствия и пригладила свои редеющие седые волосы. Я с подарком. Быстро поцеловав ее в щеку, я сам распахнул дверь пошире, чтобы она увидела мой рыжий подарок. Мэйлин переводила взгляд с недовольного лица Элли на мое и выглядела весьма удивленной. Ну да. Эту 80-летнюю старушку точно нельзя назвать моей любовницей». «И на какой ты ее сюда приволок?» Ворчливо протянула Элли, махнув рукой в сторону Мэйлин, и поплелась обратно в дом. «Как зачем? Будет тебе по дому помогать?» Протянул, втягивая в дом свою упирающуюся рыжую кошку. Мэйлин уперлась руками в дверную коробку и отрицательно мотала головой, всем видом давая понять, что моя подруга ей уже не понравилась. Ну, Элли, конечно, не вечно улыбающаяся лиса Нора, но зато в своей подруге я точно уверен. «Не нужны мне тут твои девки. От последнего на дни проблемы были. Тьфу! Чуть прогнала ее. Ах, и наглая девица!» Элли манерно плюнула на деревянный пол, и я чуть не расхохотался, увидев, как Мэйлин с ужасом разглядывает этот плевок. Словно гадает, как часто ей придется убирать такие выражения эмоций с пола. «Это не моя девица. Это новая напарница. Мне ее из столицы прислали». «А к чего себе не заберешь?» Раздался сердитый возглас Элли, и она уселась обратно в свое кресло-качалку, стоящее возле камина. «А, я ж запамятовала. Ты же рыжих не любишь». «Ненавижу рыжих». Усмехнулся и тут же почувствовал, как в мою спину врезался кулак Мэйлин. «Но для работы сгодится». «Ну, хорошо. Пусть поживет. Но не дай бог гулять начнет. Сразу выгоню ее». «Это не начнет». Поспешил заверить свою подругу. «Она что, не моя?» Сощурив глаза, Элли попыталась заглянуть за мою спину, где стояла Мэйлин. «Нет». Раздался из-за спины слащавый приятный голос, и уже через мгновение она встала возле меня. «Мое имя Мэйлин». Элли, поджав губы, словно следопыт, изучала ее некоторое время глазами, а потом обратилась ко мне. «Из дуба рухнул, Лайон». «Что не так?» «Девица ж хороша. Ну и черт с ним. С цветом волос. Забирай себе». Мэйлин, судя по всему, не выдержала наших дружеских бесед с Элли, потому что подхватила саквояж и рванула к двери. Я успел перехватить ее тогда, когда она уже вцепилась за ручку. «Отпусти!» – прошипела она. В ее глазах горел такой огонь, что казалось, еще мгновение, и она спалит домик Элли к чертям. «Ты останешься здесь, Мэйлин». «Чёрта с два! Уж лучше действительно Кайлу». «К этому кретину?» – донёсся недовольный голос Элли. «Ладно, Мэйлин, оставайся. Все лучше, чем с Кайлом. У меня, конечно, не богато, но вполне уютно». Мэйлин снова посмотрела на плевок на полу, и можно было без труда прочитать все ее мысли. «Я не хочу», – чуть слышно произнесла она и перевела на меня взгляд. «Хочешь работать, придется. Добавил я чуть тише. «Элли – самый лучший человек в мире и самый преданный друг». «Так и готовить сама будешь. Я тебе не служанка». Снова послышался голос старушки. «Я ненавижу тебя, Лайон!» Прошипела Мэйлин напоследок и, нацепив на лицо добрую улыбку, зашагала к моей подруге. «Все, красавицы, знакомьтесь!» Громко объявил я. «А мне пора. Спасибо, Элли». «А тебя, Мэйлин, жду завтра в 9». Старушка послала мне воздушный поцелуй и улыбнулась, в то время как моя напарница наградила меня гневным взглядом. Я был уверен, что меня ждет завтра веселое утро. Но это будет только утром. А пока пора разобраться, что же задумал у Орлоу.